Давай же поспешим к этой горе. Я еще поинтересовался, далеко ли ехать, и Натан ответил, что он знает, где находится гора и все пути, которые к ней ведут. Дорога должна была занять у нас целый день. Я попросил его подождать, пока я оденусь, и предупрежу свою спутницу. При появлении Мерины Натан удивился. Он полагал, что Мария из Бейрота по-прежнему оставалась со мной. Он с упреком уставился на меня. Я почувствовал себя виноватым, словно обманул его доверие. «Она такая же чужестранка, как и я», — оправдывался я. «У нее погиб брат, и теперь она моя сестра. Жаль, но если ты откажешься взять ее, я тоже не смогу отправиться с тобой, потому что дал ей обещание привести навстречу горы». Натан вывел нас самым коротким путем на дорогу, ведущую вглубь страны. Как я и думал, на ней было полно людей, покидавших Тивериаду после бегов. Оказавшись у перевала, я смог насладиться прекрасным пейзажем Галилейского моря и города с его многочисленными портиками. На протяжении всего пути у каждого моста были выставлены сторожевые посты. В этот день римские власти решили устроить настоящую проверку. Легионеры останавливали любой экипаж, невзирая на то, запряжен ли он ослами, верблюдами, лошадьми или быками, и проверяли исправность уплаты пошлины. Тех, кто следовал пешком, они не заставляли платить подать, однако останавливали каждого, показавшегося им подозрительным человеком, задавали ему вопросы и проверяли, нет ли при нем оружия. Когда мы начали спускаться вниз, Галилея показалась нам настоящим садом. Настолько тщательно были возделаны вокруг нас земли. Однако немало пеших спутников при виде солдат сбегали с дороги, и тогда работавшие в поле крестьяне громко негодовали и жаловались, что толпы пришельцев вытаптывали их поля и виноградники, дабы обойти посты. Мы проследовали без всяких приключений, никто нас не обыскивал. Однако нам трижды пришлось уплатить за двух наших ослов. Около полудня мы сделали привал у колодца, чтобы дать животным передохнуть и самим перекусить. Вдруг я вспомнил о Марии Магдалине и справился у Натана. Была ли она оповещена, или же нам придется свернуть с пути и сделать это самим? Моя душа не успокоилась до тех пор, пока он не объяснил мне, что все, кто ждал известия, уже получил его. Этими минутами отдыха я воспользовался для того, чтобы понаблюдать за теми, кто не позволял себе даже короткой остановки в тот самый жаркий час дня и забавы ради пытался определить среди них тех, кто направлялся к горе. Лица некоторых выражали такую надежду, словно дорожная пыль и усталость не имели для них никакого значения. Те же, которые возвращались с бегов, шли с опущенной головой и едва переставляли ноги. Многие срезали ветви деревьев, чтобы прикрыть голову от неимоверно палящего солнца. Перед нами прошел красивый юноша, поддерживая слепого старика. Мы уже собрались продолжить свой путь, когда вдалеке послышался топот копыт и крики, предупреждавшие о приближении колесницы. Вслед за этим мимо нас пронеслась грохотом серая квадрига, принимавшая участие в состязаниях. Видимо, задержавшийся у предыдущего поста наездник пытался теперь наверстать упущенное время, нисколько не заботясь о тех, кто шагал по дороге. Не оставалось никаких сомнений в том, что на такой скорости он кого-нибудь собьет. Добравшись до поворота, мы увидели, что несчастье не заставило себя долго ждать. У обочины собрались люди, потрясая кулаками в сторону удалявшейся колесницы. Юноша, который был поводырем слепого старика, сумел вовремя оттолкнуть того в сторону, однако сам угодил под копыта лошади. Его лицо было в крови. На голове зияла рана. Вероятно, у него была сломана нога, потому что при попытках встать он вскрикивал от боли. Старик же раздраженно что-то выкрикивал, не понимая, что произошло. Собравшиеся, поняв, что здесь потребуется помощь, поспешили продолжить свой путь. Юноша вытер кровь с лица и ощупал свою ногу. Я с любопытством наблюдал за ним, полагая, что ему следовало поблагодарить судьбу за то, что он вообще остался жив. Сдерживая боль, он ответил на мой взгляд и с грустью принялся успокаивать старика. Мы продолжили бы свой путь, если бы Мерина не попросила Натана остановить осло. Ловко соскочив со своего животного, она склонилась на коленях подле раненого юноши и принялась обеими руками ощупывать его ногу. «Но у него перелом», — сказала она нам.